Батч, настоящее имя которого было Майк Эгган, вел машину вдоль Темзы, положив мускулистые руки на баранку и не выпуская сигарету, свисавшую с его тонких губ. Он решил, что вечер был совсем неплох. Взгляд на часы на приборной панели сказал ему, что сейчас немногим более половины первого ночи. «Самое время заняться своими собственными делами», — подумал он. Он сумел подать условный знак Селии. Она уже знала, что это означает. Она обязательно найдет возможность покинуть своего старого кондора и вернуться домой до его прихода к ней. Он сдвинул свою шляпу назад и начал даже напевать. Селия действительно была на высоте. У нее была голова на плечах и пара отличных ягодиц в придачу. Странно, но он никогда не смотрел на нее, как на мулатку. Очень странно, учитывая его ненависть к нефам, вроде этого паршивого Гилроя, игрока на ударных инструментах в джазе «Золотой лилии». Губы Батча сжались. Там, в США, он давно бы с ним расправился. Здесь же приходится сдерживаться. Местные флики с их смешными касками на подобные дела, как его информировали, смотрят иначе. Так утверждает Ролло. А Ролло совсем не из трусливых. Если вы спустите парня в этой стране, вас непременно повесят. Он покачал головой. Ну и страна. Да, этот Гилрой. Что-то в этом негре есть, вызывающее тревогу. Он пока не мог определить, что именно в нем раздражало его, но это было именно так, это было для него совершенно ясно. Но он не хотел бы повернуться спиной к этому негру, так же, как в свое время он не хотел поворачиваться спиной к барону Миллигану. Как все с тех пор изменилось! Жизнь стала какой-то монотонной и унылой. Он скривился при воспоминании о своем поспешном бегстве из доков Нью-Йорка. Все произошло в последнюю минуту. Самое неприятное то, что в Штатах его никогда не забудут, и если бы он вернулся туда сегодня, полиция сразу же оказалась бы рядом с ним, будто он и не покидал страны 2 года тому назад. Нет, нельзя делать глупости. Он хорошо устроился здесь. Время от времени, конечно, позволяет желание стрелять. Но здесь он не может позволить себе этого. Там, по ту сторону большой воды, он убил немало людей, типа гангстера Миллигана. Он и сам не знал, сколько их спустил. Но, с сожалением, вынужден был убедиться после нескольких дней пребывания в Лондоне, что если хочет оставаться в добром здравии, то должен забыть об этом виде спорта. Это было совсем нелегко, конечно. Иногда желание взять какого-нибудь типа на мушку своего револьвера выводило его из себя. Это было особенное ощущение, оно доминировало над всеми остальными желаниями, даже над теми, которые давала ему женщина. Видеть, как парень дрожит, чувствовать, как поддается курок под пальцем, видеть ужас в глазах типа, которого спускаешь. Вот ради чего стоило жить. Это здорово встряхивало. Он был очень тонким знатоком таких дел и испробовал все, по крайней мере, по разу, а иногда и по нескольку раз. Но пока находился здесь, оставалось довольствоваться Селией, если хотел испытывать эмоции. Связь с Элией доставляла ему двойное удовольствие. Первое — сама Селия, быть близким с которой — это все равно, что иметь дело с настоящей тигрицей. Она была способна вонзить свои ногти вам в шею, если ей этого хотелось. А еще был Ролла. Ролла, который считал, что является божеством для Селии. Он верил, что он у нее единственный, и даже больше того, что он вообще единственный мужчина в ее жизни. Вот это было действительно смешно. Вот он, Батч, никогда не обольщался мыслью, что он единственный мужчина в жизни Селли. Он был для этого достаточно умен, хорошо знал, как происходят такие вещи, и никогда не говорил об этом, и не задавал Селли никаких вопросов. В иные вечера, когда он подавал ей знак о встрече, она смотрела на него глазами, в которых не было никакого выражения. Ее глаза при этом были похожи на сверкающие драгоценности. «Она ждет, видимо, другого типа», — с досадой думал тогда он. И все это она вытворяла за спиной Ролла. Да и он, Батч, делал все это со злорадным желанием обставить Ролла хоть в этом. Это был опасный тип. Батч восхищался им, потому что он отличался от Аль Капоне и Вига Моргана. Он, по крайней мере, не заводился в ярости, не приказывал устраивать бойни. Он никогда не поддавался слепому гневу. Нет, он просто был опасен, как бывает опасна змея. Всегда оставался спокойно сидеть на своем месте с самым мирным выражением на толстом лице, создавая впечатление, что ничего не собирается предпринимать. А потом, совершенно неожиданно, через несколько недель наносил удар. И вы потом совершенно случайно узнавали от кого-нибудь об этом. Какой-нибудь тип, с которым вы выпивали, спросит вас, между прочим: «А вы ничего не слышали о Джонни Ги?» Или «О Вилли Адамсе?» Или «Совершенно безразлично о ком?» И вы будете стараться вспомнить, не тот ли это Джонни Ги или кто-то другой, который пару недель назад не поладил с Ролла. И вы невольно подумаете: бедный тип, у него произошло ужасное внутреннее кровоизлияние. Медик заявил, что можно подумать, будто он наелся стекла. Он сгорел, как свеча. Да, Ролла был асом в умении подослать или подсыпать вам стеклянную пудру в ваше питье. Вы никогда в точности не могли знать, в каких отношениях вы находитесь с Ролла. Играть с Элией в таких условиях было действительно гораздо более опасно, чем просто рискнуть на любовный роман. Это походило на игру с черной мамбой. Но все это очень нравилось Батчу. Он обожал возбуждение, тайные свидания, опасности. Вдруг Роллан нападет на них в тот момент, когда они будут вместе. При одной этой мысли он чувствовал ни с чем не сравнимый трепет. У вокзала Виктории он уменьшил скорость и снова увеличил ее, как только проехал мимо автобусов, отправляющихся в последний рейс. Он проехал Проконвер Плас по Конституцион Хилл и выехал на Пикадилли. Прикурил сигарету, чиркнул спичкой о ноготь большого пальца и, вдыхая в себя дым, стал думать о Гилрое. Он был согласен с тем, что негр отлично играет в джазе. И вдруг он с такой силой сжал баранку, что суставы пальцев побелели. Если этот черный крутится возле Селии, тогда ради удовольствия почувствовать Гилроя на мушке револьвера стоит попасть со фликом в лапы. Он даже сам себе не хотел признаваться, что это была единственная вещь, которая его бесила. Его совсем не беспокоили те белые, которыми забавлялась Селия, раз она никогда ему об этом не говорила. Но при мысли о Нефе он начинал все видеть в черном свете. Пересекая Кларк-стрит, он бросил взгляд на приборную панель. Было 00:40. «Да, это будет как раз вовремя», — сказал он себе, покачав головой, и свернул на Барклей-стрит. Он прибавил газ, и большой Паккарт устремился по улице, потом затормозил и осторожно поехал по Брайтон-Плас. Прокатившись еще несколько метров вдоль темных зданий, автомобиль остановился. Высунувшись из машины, он посмотрел на окна квартиры, находящиеся над гаражом. Они были освещены, а шторы не совсем задернуты. Бач даже замурлыкал от удовольствия. Она дома. И все же он не сразу вышел из машины. Он должен был полностью выполнять условия игры, которая была для него источником волнения и удовольствия. Звук был глухим, коротким и дрожащим, но этого было вполне достаточно для Селии. Она безошибочно узнавала сигнал. Он нагнулся к окошку и стал ждать. Шторы сдвинулись и снова задернулись. Это значило, что она одна. Бач вышел из машины, пока открывал двери гаража, вспомнил день, когда шторы на этих окнах не были задернуты. Это, правда, произошло лишь один раз, но доказывало, насколько они должны быть осторожны. В этот вечер Ролла захотел вернуться вместе с Элией. Разумеется, если бы они не отработали этот сигнал со шторами, Бач нарвался бы на крупную неприятность. Как бы он объяснил свое появление?